Вот как описывает это главный маршал артиллерии Воронов. Польские войска по пути своего отступления разрушали все. Станции, железнодорожные пути, мосты, жгли деревни, посевы, стога сена. Продвижение вперед стоило нам огромного труда. Каждую речку приходилось форсировать вброд или на подручных средствах. Все труднее становилось с боеприпасами. На службе военной, страница 34. Имея такой опыт, Красная Армия сама создала мощные полосы обеспечения на своих границах, особенно западных. Специальные правительственные комиссии обследовали западные районы страны и определили наиболее и наименее проходимые для противника зоны. Затем все мосты в западных районах государства были подготовлены к взрывам. Команды охраны мостов были обучены подрывным работам и были готовы поднять их на воздух. Например, 60-метровый железнодорожный мост под Олевском мог быть готов к взрыву при дублированной системе взрывания через 2.5 минуты. Старинов. Мины ждут своего часа. Страница 24. Кроме мостов, к взрывам готовились большие трубы, депо, водокачки, водонапорные башни, высокие насыпи и глубокие выемки. Там же страница 18. Уже в конце 1929 года только в Киевском военном округе было подготовлено 60 подрывных команд общей численностью 1400 человек. Для них было приготовлено 1640 вполне готовых сложных зарядов и десятки тысяч зажигательных трубок, которые можно было привести в действие буквально мгновенно. Там же страница 22. Подобная работа проводилась и в других военных округах. Кроме команд подрывников в западных районах страны были сформированы железнодорожные заградительные батальоны, в задачу которых входило полное разрушение крупных железнодорожных узлов в случае отхода и проведения заградительных работ на главных магистралях, разрушение путей, установка мощных фугасов замедленного действия на случай, если противник попытается восстанавливать дороги. На Украине уже в 1932 году было 4 таких батальона. Там же страница 175. Кроме того, к эвакуации готовились железнодорожные стрелочные переводы, аппаратура связи, телеграфные провода, а в некоторых случаях и рельсы. Советская полоса обеспечения постоянно совершенствовалась. Количество объектов, подготовленных к взрывам и эвакуации, возрастало. Создавались новые, труднопроходимые препятствия и заграждения, лесные завалы, искусственные водоемы перед оборонительными сооружениями, участки местности готовились к затоплению и к заболочиванию. Осенью 1939 года Советскому Союзу крупно повезло. По пакту Молотова-Риббентропа были присоединены новые территории глубиной 200-300 километров. Ранее созданная полоса обеспечения стала гораздо глубже. Новые территории самой природой были созданы именно для оборудования такой полосы. Леса, холмы, болота, полноводные реки с топкими берегами, а на Западной Украине бурные горные реки с крутыми берегами. Местность благоприятствовала обороне и созданию заграждений. Маршал Советского Союза Еременко в начале войны, страница 71. Вдобавок ко всему, дорожная сеть тут была развита слабо. Из 6696 километров железнодорожных путей только 2008 были двухпутными, но и они имели низкую пропускную способность.